Я подумаю, мистер Уизли, а пока следите за своей семьей. Если кому-нибудь из них придет в голову мысль, что я их сильно обидел и неплохо было бы меня поставить на место, или они попросят это сделать кого-нибудь другого, вы знаете, что с вами будет. Происшествие было столь диким и необычным для школы, что ни учителя, а тем более учащиеся даже не заметили, что процедура разбирательства длилась целый час. Но как только Гарри произнес последнее слово, заместитель директора МакГонагалл словно очнулась от сна. «Все расходимся по классам. Расписание остается прежним. Обеденный перерыв начнется на 15 минут позже и закончится на 15 минут раньше, чтобы не наносить ущерба учебному процессу. Перемены тоже будут сокращены, так что будьте внимательны». Все потянулись на выход из зала. Гарри специально задержался, чтобы встретиться глазами со Сьюзен. Он, конечно, ни в чем не виноват, но сама ситуация была очень мерзкая и ему просто жизненно необходимо было узнать, что об этом думает его невеста. Девушка подошла довольно близко к нему, улыбаясь и смотря прямо в глаза. Заговорить она не решилась, но кивнула в знак поддержки и одобрения. У юноши отлегло от сердца. Понимание самого дорогого человека у него было, а то, что Гермиона по духам жужжит типа: «Как ты мог так поступить с Уизли? Они столько для тебя сделали», ему было совершенно плевать. Глава 33. Гермиона. Примечание к части. Спасибо, дорогие читатели. Я снова в списке авторов, что набирают популярность. Хочу извиниться перед теми, кто написал мне отзыв, а я не ответила. У меня сейчас в реале много работы, проду стараюсь не задерживать, и на отзывы у меня просто не остается времени, маховика, жаль, у меня нет. Но я все их читаю, и бесконечно благодарна за все те хорошие слова, что мне пишете и те блестящие идеи, которыми так легко делитесь. Многое я использую в этой работе. Спасибо. И, надеюсь, правда будет достаточным извинением за то, что не всем ответила. Коридоры школы напоминали растревоженный улей. То тут, то там школьники собирались небольшими, а иногда и довольно многочисленными группами и обсуждали события, произошедшие за завтраком. Малыши первого и второго курсов, естественно, меньше, а вот третьего и старше, вовсю обсуждали, разбирали по косточкам и Гарри, и Джинни. Большинство сходилось во мнении, что Гарри молодец, а Джинни вместе со своей мамашей – дура. Только некоторые жалели девушку, но это были в основном ее подружки и Гермиона. Целый день Гринджер поглядывала на Гарри неодобрительно и явно хотела ему вправить мозги и доказать, как он не прав, поступив так с любящей его девушкой. Ну, а Гарри также упорно игнорировал взгляды Гермионы. Только после ужина, когда они вернулись в гостиную Гриффиндора, она все-таки не выдержала и предложила поговорить. «О чем ты хотела поговорить со мной, Гермиона?» Вежливо, но почти без эмоций спросил Гарри. «Давай отойдем к окну». Они присели на свой любимый диванчик у окна, на котором часто собирались полным составом золотого трио, чтобы посекретничать. Гермиона бросила заглушающие и чары отвлечения внимания. «Гарри, зачем ты так жестоко поступил с Уизли?» Взгляд девушки был все еще осуждающим, но фраза звучала именно как вопрос, вроде бы без претензий. «Ты спрашиваешь или читаешь мне мораль?» В свою очередь переспросил Гарри. «Спрашиваю». «Хорошо, тогда слушай». Гарри коротко изложил все факты, начиная с момента, когда впервые почувствовал подлитое любовное зелье еще в норе, и заканчивая недавним разговором с Роном. Гермиона слушала молча, не перебивая, лишь округлившиеся глаза свидетельствовали о том, что все это она слышит впервые и очень удивлена. Завершил Гарри свой рассказ словами. Несмотря на однозначный отказ, они все равно решили, что заключить помолвку любым путем будет правильнее, чем смириться. «А теперь, Гермиона, ты все еще считаешь, что я жестоко поступил со всеми Уизли?» «Да, ты поступил жестоко, но ты был в своем праве, и я не осуждаю тебя». «Ну, спасибо», — хмыкнул парень, не скрывая сарказма. Ему ведь абсолютно не важно, осуждает ли его Гермиона или одобряет. Девушка насмешки не заметила, или решила не обращать на нее внимания, и продолжила. «Только я вот понять не могу, как ты все-таки мог забыть столько лет дружбы с Роном, забыть то, что родители Рона привечали тебя, как родного, в своем доме, хорошо к тебе относились». Жест рука-лицо. Гарри даже подумать не мог, что Гермиона такая. Ну как после всего рассказанного можно утверждать, что Уизли дружили с ним и хорошо относились, если и дураку понятно, что они действовали только из расчета на будущий брак с Джинни, вернее, из расчета, что в будущем они завладеют сейфами Поттеров. Гермиона, вот скажи, мы дружим с тобой с первого курса, я много для тебя сделал, при чем здесь это? Фыркнула она. Да ни при чем, просто ответь на вопрос, я много для тебя сделал за эти годы? Да, много, задумалась девушка. Ты с Роном спас меня от тролля, так, что еще? Ну, ты дружил со мной, всегда составлял компанию, мы вместе учились, неуверенно перечисляла Гермиона. Да брось, если бы не мы с Роном, тебе было бы учиться гораздо проще, а в нашей компании ты только подвергала себя риску. Но все равно, вы были единственными моими друзьями, и я это очень ценю. Спасибо, Гермиона. Я тоже всегда тебя ценил и любил за твою бескорыстную помощь мне в учебе, да и в тех передрягах, в которые мы попадали, именно ты была мозгом, и твои идеи помогали выбираться из них. А теперь давай посмотрим, что сделал Рон для меня. Я только напомню тебе один случай. Начало турнира. Рон, поддержка которого была мне так необходима, назвал меня предателем и обманщиком. Остальное ты можешь сама вспомнить. А теперь сравни дружбу между мной и тобой и между мной и Роном. Скажи, я могу чувствовать к нему что-то настолько хорошее, чтобы простить мерзкое обвинение в изнасиловании, и не говори мне, что Джин не настолько меня любила, что отчаялась по-другому привлечь мое внимание. Когда любит, думают о счастье любимого человека, а не о себе. Хорошо, согласилась Гермиона с его доводами. Рон больше завидовал тебе, чем дружил с тобой. Джинни, как оказалось, тоже не столько тебя любила, сколько твои сейфы, а Молли вообще спланировала это мерзкое преступление. Но Джинни ты простил долг жизни, а Артуру – нет. Он же в этом вообще не принимал участия. Он глава рода. Если тебе непонятно, что это означает, то могу провести аналогию. Артур точно так же отвечает за членов своего рода, как твой отец, глава клиники, отвечает за своих подчиненных. Если подчиненные твоего отца допустят халатность или злой умысел и пациент пострадает, то твой отец останется в стороне, сказав, что он ничего об этом не знал. Нет, он будет отвечать за них по законам Британии. Глава рода точно так же несет ответственность, но не только по законам Макбритании, но и по законам магии. А то, что Артур отстранился от исполнения своих обязанностей, не избавляет его от ответственности. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Артур Уизли плохой человек, в отличие от Молли Уизли. О ней, наоборот, я не могу сказать ничего хорошего. Но почему? Она же так хорошо к нам относилась, когда мы гостили в норе. А да, успокоившийся было Гарри после этой фразы опять взвился, и на фоне вспыхнувших эмоций рассказал то, что не планировал говорить. Ты же сама только что сказала, что Молли спланировала то мерзкое преступление. Добавь к этому подарки, которые дарили мне на Рождество, а в сладостях обязательные добавки зелий дружбы и доверия, и в гости зазывали для этих же целей, и в сейфе моем ковырялись. Гермиона, я скажу один раз и больше повторять не буду. Уизли, предатели крови. Если ты еще не знаешь, что это такое, то спроси у кого-нибудь или найди информацию в книгах, но лучше спроси у чистокровных, желательно не на Гриффиндоре. Если я, наследник и будущий глава рода Поттер, женюсь на предательнице крови, весь мой род станет тоже предателями. Гарри, но это же средневековье какое-то, воскликнула она. Ты о чем? Даже растерялся Гарри. Я о том, что жениться нужно по любви, а не смотреть на чистоту крови. И ничего страшного нет в этом обидном обзывательстве предателей крови, мне Рон рассказывал. Какая же ты дура, Гермиона. Рон рассказывал. Я знаю, что может рассказать Рон. Разуй глаза, Гермиона. А еще лучше пойди к профессору Снейпу, не к профессору Слокхарну, а именно к Снейпу, и попроси, чтобы он проверил тебя на всякие зелья. Не верю я, что ты, такая умная и проницательная девушка, на самом деле такая дура. Больше Гарри ни о чем было говорить с Гермионой. Если она не окончательно отупела, то пойдет к Снейпу на проверку и начнет учить то, что важно и нужно, а не продолжит превращать свои мозги в библиотеку. А ему надо было в спальню, чтобы уединиться за пологом своей кровати и пообщаться со Сьюзен. Перед ужином они ненадолго встретились и поговорили. Девушка полностью одобрила и поддержала действия своего будущего мужа, рассказав, как вначале испугалась за него. А на вопрос Гарри, не закралось ли сомнение в его верности хотя бы на минуточку после обвинения Уизли, даже кулачком в плечо стукнула от возмущения, что он мог так плохо о ней подумать. Пришлось долго просить прощения, выцеловывая надутые губки. Интерлюдия. Кабинет директора. В кабинете директора Дамблдора было очень шумно. Бедный Фаукс не выдержал и удрал куда-то, а сам директор сидел в своем кресле и безучастно наблюдал за рыдающими женщинами и непривычно жестким Артуром. Рон, красный, как его волосы, стоял и молча сжимал кулаки, непонятно, то ли от злости, то ли от того, что сам хотел разреветься, как женщина. Когда от этого бедлама у Альбуса начала болеть голова, он громко рявкнул. Тишина, да еще и магией приложил присутствующих. Все замерли, даже дыхание задержали от неожиданности и, чего уж говорить, от страха. Пожалуй, никогда еще они не видели такого Дамблдора. «Все, успокоились?» – спросил он уже более мягко. «Альбус, что нам делать?» – заскулила Молли. «Отвечать за свои поступки?» – жестко припечатал Артур. «Артур, как ты можешь?» – с укором посмотрела на него жена. «Надо что-то придумать. Ты уже придумала». Ссора опять начала набирать обороты, и Дамблдор снова усмирил всех. «Значит, так, господа Уизли», снова перешел на жесткий стиль речи директор, потому что с этими мягкость не работала. «Сейчас вы все отправляетесь в нору, сидите там тихо и не рыпайтесь. Джинни, Рон, экзамены будете сдавать со всеми, но обучаться будете на дому. Я не могу оставить вас в школе после того, что вы натворили. Молли, готовься, так как скоро тебя могут вызвать в Визингомот». Сварила два не очень законных зелья, склонила несовершеннолетних на преступление против третьего несовершеннолетнего, к тому же избранного. «Я не буду поднимать этот вопрос и инициировать судебное дело, но кто-нибудь может это сделать. Рон, за то, что ты использовала Мартенцию и стер память школьнику, против тебя мистер Томас тоже может выдвинуть обвинение. И хорошо будет, если вы оба отделаетесь только штрафами. Я не исключаю и Азкабана для каждого из вас на несколько месяцев. Альбус, сделайте что-нибудь», — взмолилась женщина. «Молли, помолчи. Я просил тебя проводить разбирательство в моем кабинете. Просил. Ты что сказала, что так мальчишка снова ускользнет, а если при всех, то никуда не денется? Хотя бы мне ты могла сказать, что в воспоминании Джинни не настоящий Гарри. Тогда я бы не допустил всего этого. А сейчас я ничего не могу сделать. Все, идите. Надоели. Спасибо, профессор». Последним через камин уходил Артур. Именно он и поблагодарил Дамблдора, хотя тот и не понял, за что его благодарят. А Артур знал за что. За то, что директор объяснил, вернее, напомнил, что такое долг жизни, что подсказал, как ему действовать, и что сейчас хорошенько обрисовал перспективы, которые ждут его женушку. Больше он не будет тюфяком и подкаблучником. С сегодняшнего дня он берет бразды правления в доме в свои руки. В спальне для шестого курса Гриффиндора Гарри был один, остальные в гостиной развлекались или делали домашние задания. Он уже поговорил со Сьюзен через парные блокноты и хотел идти в душ, чтобы действительно ложиться спать, несмотря на еще довольно раннее время, как почувствовал, что парный пергамент, что связывал его с профессором Снейпом, вызывает его. «Гарри, если можешь, приходи ко мне в кабинет», – писал профессор. Быстро вызвав Тимпус, Гарри увидел, что до отбоя еще около 50 минут. «Сейчас буду», – написал ответ парень и пошел на выход. Гарри только поднял руку, чтобы постучать, а профессор уже магией распахнул перед ним дверь. Картина, которую он застал в кабинете профессора Снейпа, заставила парня уронить челюсть. Образно говоря, на диване сидела зареванная Гермиона, а профессор уговаривал ее успокоиться. «Что случилось?» – все-таки догадался спросить Гарри. «Вот, полюбуйся», – ответил профессор, подавая ему какой-то пергамент. На нем был список зелий. Только прочитав первые два, Гарри сразу понял, что это за список. Зелье доверия, зелье дружбы, зелье рассеянного внимания, любовное зелье, но не амортенция. «Гермиона, мне так жаль», – понимающе посмотрел на девушку Гарри, а потом обратился к профессору. «На кого были направлены все эти зелья? Я не могу этого сказать сейчас, нужно проводить дополнительные сравнительные анализы, но с большой долей вероятности. Можно утверждать, что направлены они на Уизли», – закончил мысль профессора Гарри. «Их можно нейтрализовать? Думаю, что да. Я уже дал мисс Гринджер первую дозу. За пару месяцев приема антидота и если ей не подольют новой порции этих милых добавок, кровь должна полностью очиститься». Гарри подумал, хорошо, что у него есть алтарь рода. Магия рода справилась с его очищением за один день. «Ну вот, Гермиона, все хорошо, почему ты до сих пор ревешь?» — обратился Гарри к подруге. «Гарри, я такая дура», — кинулась его обнимать девушка. прости меня, эй, ты меня задушишь», шутя начал вырываться он из объятий. «Я на тебя и не обижался, ну разве что немножко». Гарри по почте заказал для Гермионы амулет-определитель зелья и подарил ей просто так, по дружбе. Уизли в школе не было, ожидать дополнительных порций было не от кого, но мало ли, вдруг кто-то захочет подшутить над девушкой. После очистки крови от всяких ненужных добавок поведение Гермионы почти не изменилось, за исключением того, что о ком-либо из Уизли она даже слышать не хотела, впрочем, как и говорить о них, а также изменилось то, какую литературу она читала. Теперь это не было все подряд, что только попадется в руки, а в первую очередь законы магии и традиции магического мира, то есть все то, что чистокровные познают с рождения, а маглорожденным должны были рассказывать на первом курсе. Гарри ознакомился с этими знаниями еще летом, а Гермиона только сейчас начала изучать эти премудрости. Но, несмотря на все эти изменения, ни Гермиона, ни Гарри не смогли вернуть себе былую легкость детской дружбы. Слишком много искусственного, сотворенного зельями Уизли, стояло между ними. Теперь каждый шел своей дорогой, сохранив приятельские отношения. Только это все было позже, а пока у Гарри началась жаркая пора, разработка плана по уничтожению лича Волдеморта была в самом разгаре. Насыщенный событиями вчерашний день закончился, а сегодня учеников Хогвартса ожидают совершенно другие события. С утра все еще обсуждали вчерашние новости, а уже ближе к обеду все внимание было приковано к Дину Томасу, который с помощью адвоката. Адвокат сам пришел к парню и сказал, что его услуги оплатил некто, заинтересованный в том, чтобы Уизли понесли суровое наказание, готовил иск против Рона Уизли. Потом адвокат вызывал других учеников, которые были свидетелями или пострадавшими, Гарри Поттер в этом деле. На уроке Зати профессор Снейп напомнил, что назначил отработки Гарри Поттеру на неделю. Вчера был особый день, так что он разрешил не приходить на отработку, но сегодня у мистера Поттера нет причины увиливать от наказания. «Чаю?» – первым делом спросил профессор Снейп, когда Гарри явился в его кабинет. «Спасибо, не откажусь», – улыбнулся парень. Как ему надоело уже то, что за его спиной, куда бы он ни пошел, шепчутся и сплетничают. Хотя бы здесь отдохнет немного. Профессор привычно колдовал над заваркой чая, а Гарри все больше расслаблялся. «Как у тебя дела, Гарри?» – спросил Снейп, когда все уже было готово и он сам сел в кресло напротив парня. «Хорошо, если бы не сплетники, было бы вообще отлично. А у вас как дела, как разработка плана? Мне пока не удалось поговорить с директором». «Ты знатного шороха навел с этими Уизли», — улыбнулся Снейп. «Дамблдор сегодня весь день в министерстве, пытается минимизировать последствия скандала. Как вы думаете, ему удастся опять спустить все на тормозах? Не то чтобы он очень сильно хотел казни Уизли, просто было любопытно». «Нет, адвокат, представляющий интересы мистера Томаса, очень хороший специалист. А вы откуда знаете?» Не удержал своего удивления парень. «У Малфоев просто не может быть плохого специалиста на службе». Ответы Снейпа, как всегда, лаконичны и максимально информативны. «Так это лорд Малфой. А зачем ему это? Об этом ты спросишь его сам завтра, когда мы встретимся в Блэкхаусе. А пока меня просил поговорить с тобой мистер Джонсон. Похоже, тебе действительно придется помочь им со змеей». Гарри быстро настроился на деловой лад. «Хорошо, что я должен делать? У них есть артефакт, типа магловского магнитофона, который воспроизводит предварительно записанную речь. Нужно попробовать записать твой разговор на Парсилтанге, а потом проверить, действует ли запись на змей так же, как непосредственный контакт. Артефакт у вас?» «Да, вот он», — указал профессор на небольшую шкатулку, дно которой было выложено разноцветными кристаллами, расположенными в странном порядке. Узор, что создавался этими кристаллами, походил на творение художника-абстракциониста. «Надиктуй что-нибудь на змеином». «Я не могу так, мне нужно хотя бы изображение змея видеть». «Это подойдет?» — указал профессор на изображение символа факультета Слизерина на камине. «Подойдет?» — кивнул Гарри и сосредоточился. «Привет, змейка, как тебя зовут?» К удивлению Гарри и Снейпа тоже, изображение на камине зашевелилось и стало объемным. «Приветствую, говорящий, я страж, ты живой?» «Нет, я магический артефакт, обязанный защищать этот камин от несанкционированного проникновения». «И как, получается?» Глупый вопрос, конечно, но Гарри ничего другого в голову не пришло. «Уже очень много лет меня не подпитывали магией и не давали заданий. А как тебя подпитать? И как давать задание?» Пожертвовав несколькими каплями крови, хозяин кабинета будет чувствовать со мной ментальную связь, а я буду знать, кто враг, а кто друг. А подпитывать тоже просто, или говорить со мной, или просто направлять в меня магию осознанно. Видно было, что интенсивная подпитка шла прямо во время этого разговора, так как изображение не только стало объемным и двигалось, но и начало приобретать серо-зеленый цвет, раньше был просто серебристый графический рисунок, а также все больше походить на живую змею. Гарри догадался, что это был очень искусно сделанный голем. «Гарри, что происходит?» От двойного шипения у Снипа волосы стали дыбом, очень уж неприятные ассоциации возникали. Нагини – не самая приятная и безопасная змейка, а ее хозяин вообще лич. «Профессор, это страж. Капните на него несколько капель крови, тогда у вас, как у хозяина этого кабинета, появится с ним ментальная связь и вы сможете контролировать через него камин. Ну и подпитывать магией его нужно будет время от времени. Я думаю, вы сами поймете, как это делать». Снейп недоверчиво посмотрел сначала на Гарри, потом на голема-стража, но после нескольких секунд колебаний все же надрезал руку и поднес к голему. Тот лизнул действительно всего несколько капель, и вдруг профессор почувствовал в своей голове чье-то присутствие. Щиты мгновенно упрочились, защищая от проникновения. Говорящий, пусть он вытолкнет на поверхность образы тех, кого можно пропускать. Мне не нужны все его мысли. Гарри перевел. Через минуту с ней расслабился и даже улыбнулся. Гарри, ты ходячая катастрофа. Никогда бы не подумал, что ты сможешь найти приключения у меня в кабинете. Теперь вы, сэр, понимаете, что не всегда я виноват. Приключения меня сами находят, смущенно ответил Поттер. Теперь понимаю. Еще веселее разулыбался Снейп, но это лирика. Нужно проверить, работает ли артефакт. А, точно, кивнул Гарри. Давайте воспроизводите, а я послушаю. Из шкатулки послышалось шипение. Гарри нахмурился, а потом заулыбался. Вы знаете, профессор, я даже не подозревал, что Парсилтанг звучит так жутко. Теперь ясно, почему змеиустов называют темными магами. Ну что, получилось? Спросил Снейп о самом главном. Смогут ли невыразимцы использовать этот артефакт, или все-таки придется Гарри лично отвлекать Нагини, пока ее будут ловить? Да, получилось. Сейчас я надиктую другой текст, но пускай мистер Джонсон проверит артефакт на живой змейке. Мало ли змеи слышат в другом частотном диапазоне, вполне возможно, что артефакта они не услышат. Я поздороваюсь сначала, змея должна замереть и искать говорящего. Потом я извинюсь, скажу, что просто мимо проходила и не хотел беспокоить, так что и она пускай ползет своей дорогой. После этого она должна потерять всякие интересы и уползти. Если змейка именно так себя поведет, значит, артефакт работает. Если нет, тогда и будем решать, что делать, предложил профессор. Давай, Гарри, поспеши, а то до конца отработки осталось 15 минут. Глава 34. Встреча в Блэкхаусе 2. Примечание к части. Дорогая Кноппа, спасибо вам за блестящую идею перенести сражение двух мастодонтов ближе к пещере с инферналами. Я с благодарностью использую ее, хотя сначала и отклонила, поскольку у меня было немножко другое видение развития сюжета. Свои сомнения по целесообразности проводить финальную битву в школе, полной детей, выразили также ДАС 1967, Китаврас, Декирас, Кирилл Лад 1975 и другие. Я прислушалась к этому мнению, как к более приемлемому, потому и изменила свои планы. Спасибо, что помогаете моей работе стать лучше. Следующая встреча в Блэкхаусе произошла согласно договору и тем же составом. Гарри приглашали на это собрание, поскольку именно он, по наущению леди Вальбурги, конечно, был инициатором всего этого процесса. Ну, а Драко, скорее всего, закатил своему папе скандал, отчего это Поттеру можно, а ему нет. Вот лорд Малфой таскал его на эти встречи. Во-первых, от настырного сынишки не так просто отделаться, а во-вторых, наследник же, пускай учится. Люциус Малфой с сыном прибыли ровно в 11 часов, за ним сразу же лорд принц. Он же и предупредил, что мистер Джонсон задержится на 10 минут, у них какое-то испытание проходит. Пока ожидали мистера Джонсона, Гарри, как радушный хозяин, предложил мужчинам алкоголь. Поскольку разговор предстоял серьезный, то оба взрослых ограничились бокалом вина. Ну, а он и Драко взяли себе сок. «Лорд Малфой, разрешите полюбопытствовать», — обратился к Малфою старшему Гарри, когда все удобно устроились в гостиной. Попробуйте. Почему вы наняли адвоката, который помогает мистеру Томасу? Потому что хочу, чтобы Уизли понесли наказание за свой поступок, хмыкнул лорд. Я в этом не сомневался. Но это скорее я должен был оплачивать адвоката, так как именно я пострадал от действий Уизли. Ты же знаешь, наверное, что у рода Малфой давнишняя вражда с Уизли. Попробовал уйти от ответа Люциус. На самом деле он не делал тайны из своих мотивов. Просто недомолвки и обтекаемые ответы уже были в крови, так сказать. Ну и, естественно, мужчина хотел преподать урок и сыну, и его юному другу, как нужно вести переговоры, чтобы добиться удовлетворительного ответа. Ну кто же не знает этой истории, по-деловому кивнул Гарри. Леди Вальбурга уже давно рассказала историю о том, как Уизли с Малфоями повздорили из-за невесты почти 2 века назад. В результате девушку выдали замуж за третьего, а 2 рода уже много поколений не могут простить друг другу тот скандал. Только вы должны бы мстить Артуру, но не Рону. А этот процесс будет именно против Рона Уизли. Ты прав, Гарри. Я хочу наказать именно Рона. Помнишь 3-й курс, урок, когда Клювокрыл ранил Драко? Помню, конечно. Так вот, в том, что это произошло, виноват Рональд. Как? Растерялся Гарри. Он помнил тот урок и знал, что Клювокрыл напал на Драко после того, как тот сказал что-то неуважительное животному. Ну, давай вспоминай, подбодрил Люциус. Хорошо, Гарри сосредоточился, вспоминая. Драко с приятелями тоже решили прокатиться, когда я приземлился. Выбор их пал на Клювокрыла. Клювокрыл любезно поклонился ему в ответ на приветствие и позволил гладить свой клюв. Кажется, при этом Драко говорил, что не сомневается в том, что летать на гиппогрифе совсем просто. Раз даже Поттер справился. Держу пари, обратился он к гиппогрифу, ты ничуть не опасен. Ты глупый, огромный, уродливый зверь. В какую-то долю секунды сверкнули стальные когти, и Драко вскрикнул, а Хагрид бросился к Клювокрылу. Потом он отнес Драко в больничное крыло. Да, ты хорошо все запомнил, почти дословно повторил слова Драко. А теперь подумай, тебя ничто не смущает в этом рассказе? Да вроде бы ничего, нахмурился Гарри. Прости, Драко, но мне кажется, что ты сам был виноват. А если подумать лучше, ухмыльнулся Драко. Как ты думаешь, гиппогрифы, магические звери или разумные существа, способные понимать английский язык? А причем, и тут Гарри осенило. Ты поклонился Клювокрылу, и он ответил тебе, ты гладил его по клюву и, хотя говорил не совсем приятные вещи, но твой голос и интонация зверем должны были восприниматься как вполне доброжелательные. Клювокрыл не должен был нападать на тебя. Вот именно, Гарри. Клювокрыл разозлил не я, а Рон, который поперся к нам. И именно на него гиппогриф хотел напасть, а я просто не успел увернуться, закончил Драко. Во всем виноват Хагрид, который не смог обеспечить безопасность детей, добавил лорд Малфой, но и Рон виноват. Я просмотрел воспоминания всех слизеринцев, которые любезно предоставили их профессору Снипу, так вот в этих воспоминаниях четко видно, что Рон умышленно спровоцировал гиппогрифа на агрессию. Теперь понятно, вздохнул Гарри, еще один минус его слепого доверия Дамблдору и Уизли, которые внушали ему, что Хагрид хороший человек. Тогда Рон был ребенком, зато теперь он хотя и несовершеннолетний еще, но уже несет ответственность за свои поступки, его даже можно в Азкабан посадить, если его вина будет достаточно тяжелой. На какое-то время в гостиной воцарилась тишина, каждый обдумывал что-то свое. Вот и мистер Джонсон прибыл, прервал затянувшееся молчание профессор Снейп. Как прошло испытание? А вот об этом нам Гарри расскажет. У тебя ведь есть омут памяти? Да, сейчас принесу. Мистер Джонсон скинул воспоминания о том, как они тестировали артефакт на живой змее. Гарри долго смеялся, когда услышал сначала возмущение небольшой гадюки, что, мол, говорящая издевается над ней, так как спрятался куда-то и не показывается на глаза, а потом вообще прошипело что-то нецензурное, что можно было приблизительно перевести так, какого беспокоить, если не собирался разговаривать. Ну и что такого смешного вы увидели в этом воспоминании? Мистер Джонсон никак не мог понять, что вызвало такое веселье юного Поттер Блэка. А вы знаете, что животные, в частности змеи, тоже могут материться? Да ладно, заверяю вас, мне неловко дословно переводить, но если культурно, то она упомянула мужской половой орган. Посмеявшись над комичностью ситуации, мужчины снова принялись за обсуждение насущных вопросов. Вот только обсуждение началось с того, что идея Гарри столкнуть Волдеморта и Дамблдора в школе трещала по всем швам ввиду сложности ее осуществления. Стопроцентно обезопасить школьников невозможно, всегда имелась вероятность, что кто-то из детей может оказаться не в то время, не в том месте. Волдеморт однозначно указал своим подчиненным отправляться в школу и принести ему известие, что Дамблдор мертв, значит, сам он и не планировал в этот раз посещать школу, и предлагать ему совершить путешествие через исчезательный шкаф, это вызвать подозрение. Хорошо, хоть трюк с артефактом сработал, и Гарри не придется встречаться с Нагини. Люциус, обратился мистер Джонсон к Малфою. Оказывается, за время сотрудничества взрослые уже настолько сблизились, что называли друг друга по именам. А тот самый вообще выходит когда-нибудь из минора? Гарри улыбнулся мысленно, потому что по его примеру все в их компании начали называть Волдеморта коротким «тот самый» вместо длинного «тот, кого нельзя называть». Нет, Сэмюэль, с происшествия в министерстве он никуда не уходил даже на час. А как ты думаешь, что может его выманить из твоего гостеприимного дома? Да так сходу и не скажу даже, задумался Люциус. Тут в разговор вмешался Северус. У тебя какая-то идея возникла? Дай угадаю, если сработает сигналка на крестраже. Да, Северус, кивнул Джонсон. О чем вы? Драконепонимающе переводил взгляд с одного мужчины на другого. А я, кажется, тоже понял, улыбнулся Гарри. Вы хотите заманить его в пещеру? Да, Гарри, подтвердил мистер Джонсон. Твой домовик показал, где находится пещера. Это довольно далеко от людских поселений, а в это время года там вообще редко можно встретить кого-нибудь. Отличная идея, мистер Джонсон, поддержал предложение Гарри. Собственно, это не моя идея. Мои ребята, как услышали, что возможное столкновение будет в школе, полной детей, сразу взбунтовались. Вот и стали предлагать разные варианты. Да, признаю, что моя идея неудачна в этом смысле. Я как-то не подумал, смутился парень. Мы все не подумали в прошлый раз, успокоил его профессор, иначе бы не одобрили твой план. Тут в разговор вступил Драко, которому было интересно, о какой такой пещере все знают, а он ни сном, ни духом. «Так что там с пещерой?» – скучающим голосом спросил он, пытаясь скрыть свое любопытство. Гарри улыбнулся, ведь он уже давно раскусил своего друга. Чем большее безразличие и скуку пытается изобразить Малфой, тем сильнее хочет получить ответ на свой вопрос. Потому и поспешил удовлетворить любопытство Драко. «Через несколько дней, это по словам Дамблдора, мы с ним должны отправиться за крестражем того самого. Крестража там давно нет, Регулус Блэк погиб, доставая его, но успел передать его Кричеру с наказом уничтожить. Кричер-крестраж, заключенный в медальон Слизерина, уничтожить не смог и передал его мне, а также указал место, где крестраж хранился раньше, ту самую пещеру. Мои ребята предположили, что на пещере обязательно должны быть сигнальные чары, и если директор их потревожит, то тот самый должен среагировать, продолжил развивать идею мистер Джонсон. «Не потревожит», — заверил профессор Снейп. «Он же достал перстень Мраксов. Сам проклятие подхватил, крестраж уничтожил, но сигналки все нейтрализовал. Может, я задену сигналку, вроде бы случайно», — предложил Гарри. «Нет, тебя не должно быть там», — категорически заявил профессор. «Почему?» «Потому что это дело взрослых», — поддержал лорда-принца лорд Малфой. «Ты, Гарри, конечно, уже совершеннолетний, даже дважды лорд, но ты еще ребенок. Еще в прошлом году Гарри взвился бы от такого преуменьшения его достоинств, но не сейчас. Сейчас он только с благодарностью посмотрел на двух лордов, понимая, что те пекутся о его безопасности. Спасибо, лорд-принц, лорд Малфой, я ценю вашу заботу обо мне, но как быть с Дамблдором? Он рассчитывает, что я пойду с ним за крестражем. А вот тут надо думать, сказал лорд-принц. «Мне кажется, что перед Дамблдором нужно раскрыть часть, если не все карты». «Как?» – не сдержал удивления и возмущения Гарри. «Он мнит себя великим светлым волшебником, победителем темных лордов», – перебил возмущенное восклицание Гарри Северус. «Его цель в жизни – слава и власть. Больше власти, чем у него сейчас, нет ни у кого в магической Британии. Славы, впрочем, тоже, но если он победит того самого, то будет еще больше. Я думаю, что если мы обрисуем сложившуюся ситуацию, то он сам согласится на последний бой с ним». «Поддерживаю, Северус», — сказал лорд Малфой. «Нужно только тщательно продумать, что говорите в какой момент, чтобы в последнюю минуту старый интриган не испортил нам все планы». Дальнейшее обсуждение было не таким интересным, но не менее важным. Мистер Джонсон отчитался, что план по поимке змея и уничтожению всех крестражей разработан в деталях. Сейчас, когда Гарри подтвердил, что артефакт работает исправно и змея на него реагирует, ребятам будет легче. Лорд Малфой обрисовал ситуацию в миноре и количество пожирателей, что там обитают. Ситуация, конечно, меняется каждый день, но незначительно. Лишь профессор Снейп ничего конкретного не мог сказать, так как с директором ему встретиться не удалось, но он все равно взял слово. Мы все давали друг другу клятву о неразглашении. Чтобы поговорить с директором, мне нужно ваше разрешение. Он тут же получил это разрешение от всех присутствующих. Стратегия действий была разработана, осталось продумать тактические ходы, но это уже забота тех, кто будет непосредственно исполнять ту или иную часть работы. Также была одна неизвестная, директор. Как он отреагирует на новость, что крестражи уже собраны, и согласится ли на последний бой с личем? Но тут ни Гарри, ни Драко не могли ничем помочь, потому-то и условились, что о дате следующей встречи их предупредит профессор Снейп. Прошло несколько дней, ничем особым они не отличились, разве что ежедневный пророк развлекал статьями о семье Уизли. Ох и досталось же им всем, особенно Молли. Припомнили ей скандальную свадьбу, и отсечение от рода Прюэтт, прошлись частым гребнем по недавним событиям, склоняя на все лады Молли и ее дочку. Рона тоже не забыли упомянуть, как и Артура, но над последним только посмеялись, что он подкаблучник и тюфяк. Скандал разразился на всю магическую Британию, и теперь даже мечтать не стоило, что удастся отвертеться от суда. На скамью подсудимых попали только Молли и Рон. Матриарха Уизли обвинили в организации преступления и изготовлении условно запрещенных зелий, а Рона – в использовании амортенции и стирании памяти ученику. Джинни не трогали, так как она тоже оказалась пострадавшей стороной. Одежду на ней порвали, опозорили на всю страну, а в итоге замуж так и не взяли. Гарри к этому скандалу относился спокойно. Он не злорадствовал, что его враги получили по заслугам, но и не жалел о том, что его действия привели к таким последствиям. В какой-то мере он даже сочувствовал Уизли, ведь сам не один раз попадал в ситуации, когда против тебя настроены осуждающе и даже агрессивно, и понимал, каково это. Но, в отличие от Гарри, Уизли сами были виноваты в своем позоре. Дамблдора в эти дни в школе не было, Уизли тоже, Гермиона ушла в себя, осознавая себя заново после нейтрализации зелий, так что Гарри полностью был предоставлен сам себе. Кричер подтвердил, что и домовики тоже держатся от него подальше. Гарри снова регулярно начал встречаться с Драко в выручай комнате. Однажды тот пригласил Асторию Гринграсс, свою невесту, с которой состоялась помолвка еще летом, а Гарри – Сьюзен. Такой веселой компанией они проводили многие часы, делая домашние задания и просто наслаждаясь временным спокойствием. Предстоящее сражение с личем Волдемортом страшило всех, ведь могло закончиться как победой, так и поражением, и что тогда будет с ними всеми, один Мерлин ведает, но это будет потом когда-нибудь, а сегодня есть повод просто побыть счастливыми юношами и девушками. Глава 35. Интерлюдия. Северус Снейп мчался коридорами Хогвартса с мрачным выражением лица, не обращая ни на кого внимания. Ученики всех возрастов, что попадались ему на пути, отскакивали к стенам, как кегли, боясь попасться под горячую, как они думали, руку. А на самом деле профессор сейчас не заметил бы даже дракона с Василиском, встретятся они на его пути, потому что он думал. Директор, после нескольких дней отказов встретиться с ним, вдруг прислал домовика и приказал зайти в его кабинет. Интуиция жужжала надоедливой мухой, что именно сейчас начинается то, к чему они готовились несколько месяцев, и главная битва с личем, это дело нескольких дней. Кабинет директора, Альбус, кивнул в знак приветствия профессор Снейп, зайдя в кабинет. «О, Северус, проходи, мой мальчик, чаю». Мужчина мысленно закатил глаза. Первые 5 лет работы на должности зельевара и декана он огрызался и просил не называть его так, а потом махнул рукой. То ли у Дамблдора привычка такая, которую уже не изжить, то ли он вредный настолько, что просто дразнит его этим «мальчик мой». В любом случае сегодня Снейп не собирался обращать внимание на причуды старика. «Спасибо, не откажусь. С чаем тоже у Дамблдора пунктик. Знает же, что зельевар всегда почувствует зелье в своем питье, а все равно добавляет травок, чтобы развязать собеседнику язык. Северус давно взял за привычку перед чаепитием у директора пить антидот к этим травкам, да даже если и не выпьет, за много лет, которые он проработал шпионом, он не мог не научиться контролировать себя в любых условиях. А вот директор так и не догадался, что зелья, которые он пьет, не только обезболивают его руку, но и слегка расслабляют и снижают контроль над эмоциями. В этом состоянии очень легко сболтнуть что-то лишнее. Заваривая чай, Дамблдор начал свою привычную речь о добре и зле. Ну, не буквально об этом, но о предстоящей войне, которая надвигается семимильными шагами, точно начал вещать. Северус слушал, пропуская ненужную ему информацию мимо ушей, как вдруг все его тело вздрогнуло. Он весь превратился в слух, так как Дамблдор упомянул имя Драко Малфоя. «Северус, пообещай мне, что когда придет время, ты сам убьешь меня Авадой, не позволяя юному Малфою разорвать свою душу». «А мою душу, значит, можно разрывать», — на автомате возразил Снейп. «Из чего ты взял, что Драко хочет тебя убить?» «Просто знаю», — загадочно ответил Альбус. У Снейпа уже возникла идея, как завести разговор о предстоящей битве с Волдемортом, но нужно только правильно начать, вернее, правильно вписать свою речь в диалог с директором. «Прости, Альбус, но я не буду тебя убивать, тебе и так осталось». Северус специально сделал паузу, будто не решаясь назвать конкретную цифру, несколько месяцев, если за это время мы так и не найдем нужного зелья. «Твой коллега еще не вернулся из Южной Африки?» Директор послушно свернул на нужную Северусу тему, ведь и для него самого эта тема была очень важной. «Вернулся. Но, увы, у него тоже ничего не нашлось. Я подал запросы некоторым восточным зельеварам в Японию и Корею. Надеюсь, там с подобным имели дело и есть соответствующее зелье. В письме я просил присылать сразу готовые снадобья, а не рецепты, так будет надежнее и быстрее. Но если и у них ничего не найдется, то я умру», — закончил фразу Дамблдор. Его голос слегка дрогнул, и весь он напрягся, но все же продолжил жестко и уверенно. «Я это знаю, Северус, но у Драко задание – убить меня. И если он придет меня убивать, то пообещай, что ты это сделаешь вместо него». «Да не придет Драко тебя убивать», – отмахнулся Северус. «Как не придет? Ты что-то знаешь?» Взгляд директора стал колючим и пристальным. Под таким взглядом хотелось сжаться в комочек, а еще лучше убежать куда подальше. Но с ней и не такое привык игнорировать. «Я бегаю за тобой уже несколько дней, чтобы рассказать эту новость, но ты же так занят». Северус не удержался от шпильки. «Северус», — с угрозой в голосе воскликнул директор, — «извини, мне недавно стало известно, что невыразимцы откуда-то узнали о крестражах темного лорда. Они их все уже собрали, осталась только змея, но ее они будут ловить в последнюю очередь, ведь змея не только крестраж, но и фамильяр. Сейчас готовится операция по заманиванию темного лорда в ловушку где-то на севере Англии, или северо-востоке. Слышал, что возле какой-то пещеры». «Что?» — едва не взревел Альбус. Даже встал со своего тронообразного кресла. «Альбус, ты знаешь, где эта пещера?» В свою очередь, добавив в голос изрядную порцию удивления, спросил Северус. Директор проигнорировал вопросы своего подчиненного и продолжил задавать свои. «Откуда у тебя эта информация?» «Подслушал. В министерстве. Ты же знаешь, что иногда темный лорд просит...» Последнее слово Северус сопроводил жестом, изображающим кавычки, имея в виду «приказывает» меня улаживать некоторые дела. «Да-да, помню, ты говорил что-то о привлечении на свою сторону зельеваров из отдела тайн», — в нетерпении бросил Альбус, желая поскорее услышать главное. «Так вот, у меня была встреча с одним таким потенциальным сторонником, а когда я уже возвращался в школу, услышал, как между собой общаются два юнца, совсем неопытные, иначе не стали бы вести свой диалог в коридоре. Что еще ты узнал?» «Что касается темного лорда и крестражи, я все рассказал. Не знаю, относится ли к нашему делу еще одна информация, услышанная от них же ранее. Один другого спрашивал, какие он знает способы избавления от инферналов. Интересно, чему они учились на уроках в школе. Это материал шестого курса». «Спасибо, Северус. Можешь идти. Мне нужно подумать». Кабинет профессора Снейпа. Возвращался в свои апартаменты Северус Снейп еще более задумчивый, чем шел к директору. Еще никто и ни разу не сбил Альбуса с мысли и не заставил забыть то, чего хотел добиться этот интриган. Альбус вызвал его для того, чтобы стребовать обещание, а может и клятву, что если Драко придет его убивать, то вместо Драко послать Аваду должен он, Снейп, но так и не стребовал этого обещания. Почему? Забыл? Или обстоятельства уже изменились? Нет, забыть директор не мог. Пока длился путь из башни директора в подземелье, Северус успел уже все обдумать, проанализировать и сделать выводы. Вступление в игру невыразимцев действительно меняло весь расклад для Дамблдора, и теперь драка вообще никакой роли в этой новой расстановке сил не играл. В ближайшее время стоило ждать визита директора в отдел тайн. Поэтому, зайдя в свой кабинет, первым делом Снейп связался по сквозному зеркалу с Сэмюэлем Джонсоном и Люциусом Малфоем. Набор из трех зеркал разработали в отделе тайн, и Джонсон взял одно зеркало себе, а два других презентовал Северусу и Люциусу, чтобы они трое всегда были на связи. Коротко рассказав о своей беседе с директором, Северус предложил Джонсону: как только Дамблдор появится в его отделе, Сэмюэль должен сам пригласить директора для разговора и как бы попросить помощи. Это должно сильно польстить старику. А вот что будет дальше, зависит от того, какие требования и условия выставит директор. Люциус, что присоединился к беседе почти сразу, тоже поддержал такое предложение. Также он не забыл, что Сэмюэль под непреложным обетом, а для разговора с Дамблдором ему нужно будет разглашать некоторые сведения, потому сразу освободил Джонсона от этого обета. Северус повторил формулу за Люциусом, а от Гарри и Драка обещал прислать письменное разрешение с домовиком в ближайшее время. В этом плане был один большой недостаток – непредсказуемость Дамблдора. Он мог как согласиться, так и отказаться от сражения, а еще он мог запросить очень большую цену. Но выхода не было, нужно было рискнуть. «Сэмюэль, действуй по обстановке», напутствовал его на прощание Люциус. «Удачи тебе, Министерство магии, отдел тайн». Все-таки Северус очень хорошо изучил характер Альбуса Дамблдора. Ближе к концу рабочего дня директор явился в министерство. Предупрежденный дежурный сразу же сообщил об этом в отдел тайн, и Сэмюэлю Джонсону тут же понадобилось выйти из своего кабинета и пройти к лифту. Дело в том, что отдел тайн оправдывал свое название во всем, даже в том, что если ты не сотрудник этого отдела, то ты не сможешь пройти дальше вестибюля с лифтами на самом нижнем этаже. Только с сопровождением и только по пропускам можно попасть в кабинеты начальника и его заместителей, а в лаборатории никакие пропуска не помогут. Так надежно защищались тайны невыразимцев. На что рассчитывал Дамблдор, спускаясь без пропуска, непонятно. Неужто так уверен в своем авторитете? Тут бы его щелкнуть по длинному носу и показать, что в отделе тайн никакой авторитет не действует. Но, к сожалению, Дамблдор был едва ли не ключевой фигурой в предстоящем сражении с Волдемортом, так что пришлось проглотить свою неприязнь к нему. «Директор Дамблдор», — сдержанно кивнул мистер Джонсон директору, — «мое почтение». «О, Сэмюэль, мальчик мой, помилуйте, директор», — фыркнул Сэмюэль, — «мне почти полвека, какой я мальчик, прости старика, для меня все вы, кого я когда-то учил, являетесь мальчиками». «Хорошо, профессор», — простил директора невыразимец. «Вы хотели что-то у меня спросить?» «Да, Мо. Сэмюэль, я хотел бы попросить тебя, чтобы ты провел меня к начальству». «Это невозможно, профессор. Начальник отдела тайн в длительной командировке во Франции». Тогда к его заместителю настаивал Дамблдор. «Какое у вас дело?» По-деловому осведомился Сэмюэль. «Это я хотел бы обсудить с заместителем начальника отдела тайн», снисходительно улыбнулся директор. «Так вы с ним и разговариваете». Улыбка сошла с лица старика. «Так, значит, я Сэмюэль Джонсон, заместитель начальника отдела тайн. Прошу в мой кабинет, директор Дамблдор». Мистер Джонсон кипел внутри, потому что то обвинение в убийстве, из-за которого от него отказалась семья, было состряпано не без участия Дамблдора. Пока директор думал, что перед ним стоит обычный рядовой невыразимец, он смотрел покровительственно и снисходительно, сохраняя спокойствие. Оба помнили о том времени, оба знали роль каждого в том судилище и оба делали вид, что все в прошлом. Но как только Дамблдор узнал, что его несостоявшаяся жертва сделала столь выдающуюся карьеру, занервничал, хотя и пытался сохранить невозмутимость. Джонсон тоже сдерживался, ведь, встретившись с директором на своей территории, банально хотелось, если не отомстить, то бросить в лицо, что он все знает о грязных делишках Дамблдора. Но, с другой стороны, он понимал, что это теперь уже не имеет никакого смысла, потому радовался, что сейчас инициатором встречи стал Дамблдор, а значит, он выступает в роли нет, не просителя добровольного помощника, вот правильные слова. Значит, Джонсон может диктовать свои условия. «Профессор Дамблдор, присаживайтесь», — указал заместитель начальника на кресло для посетителей, а сам устраиваясь на свое рабочее место за столом. «Только я вынужден вас предупредить, что на этот кабинет наложены чары конфиденциальности, и вы не сможете никому рассказать о том, что услышите в этих стенах, если я не дам на то своего разрешения. Я знаю, мистер Джонсон. А как, уже не мальчик, подумал Сэмюэль, но никак не дал понять, что заметил это. Тогда начнем. О чем вы хотели поговорить? О Томми Ридли. Я вас слушаю. Директор сел на своего любимого конька, начал рассказывать о том, как хороший мальчик Том Реддл поддался влиянию тьмы, создал крестражи. Он много лет пытался бороться с тьмой Тома, думал вернуть его свету. Монолог растянулся более чем на полчаса. В конце директор показал пораженную проклятием руку, как доказательство всего вышесказанного, и потребовал, чтобы с ним поделились информацией, которая имеется в отделе тайн, ведь он хочет убедиться, что сотрудники от ничего не упустили. «Сэмюэль, я провел много лет в борьбе с темным лордом, и сейчас, когда мне осталось жить совсем немного, я хочу знать, что я сделал все для того, чтобы победить его. Не хочу оставлять после себя неоконченное дело, дело всей моей жизни, можно сказать. Ну что же, профессор Дамблдор, я могу с вами поделиться кое-какой информацией». Разрешение от Гарри Идрака Джонсон получил еще до встречи с директором и мог рассказать ему часть правдивой информации, но чисто из мелкой мести не стал этого делать. Просто поставил перед фактом, что случайно попав на крестраж, заключенный в медальон Слизерина. «Простите, а где вы его нашли?» – не сдержал своего любопытства Дамблдор. «Домовик одного знатного семейства принес к нам по приказу своего хозяина. Там печальная история получилась. Я когда-нибудь позже расскажу вам ее, сейчас, простите, времени нет, через полчаса у меня назначена встреча». Так вот, когда нашли один крестраж, провели специальный ритуал и узнали, что их несколько, отыскали остальные. А теперь разрабатываем операцию по выманиванию темного лорда из Малфой Минора. Мы нашли пещеру, которая чем-то важна ему, там очень сильный след его магии. Вот мы и решили, что если он столько сил отдал для защиты этой пещеры, то она важна ему. Когда будет все готово, мы будем действовать одновременно по всем фронтам. Поймаем змею, последний крестраж, уничтожим все крестражи разом и попробуем в ловушке, устроенной в пещере, покончить с личем раз и навсегда. Все-таки личем, пробурчал себе под нос директор. Да, профессор, он не человек, он лич, и его нужно уничтожить. И вы, наверное, уже поняли, что я бы вам и слова не сказал, если бы не рассчитывал на ваше содействие в этой операции. Не секрет, что на сегодняшний день вы самый сильный волшебник Макбритании. Сотрудники отдела тайн при содействии Люциуса Малфоя и еще нескольких пожирателей, тут выдержка директора дала мощный сбой, ибо он просто вытаращил глаза на мистера Джонсона от удивления, даже рот приоткрыл в немом вопросе, но Сэмюэль сделал вид, что не заметил реакции собеседника, и продолжил, могут справиться со всеми задачами, кроме одной, возможной схватки с Волдемортом. Много магов видели ваши сражения с ним почти год назад. Вы, профессор, единственный, кто может противостоять Волдеморту. И если вы согласитесь принять участие в этой операции, то я буду счастлив подключить вас к ее разработке. Если же вы откажетесь, чары на этом кабинете не позволят вам не рассекретить нашу операцию, не вмешаться в ее ход. Вы просто забудете, о чем мы говорили. Будете помнить, что были у меня, будете помнить, что обсуждали темного лорда Волдеморта, но о чем именно говорили, не вспомните. После нескольких минут раздумий Дамблдор сказал, я участвую в этой операции, тогда подпишите и заверьте магией вот этот контракт. Это стандартный контракт на временное сотрудничество с отделом тайн. Он распространяется только на проведение одной операции. По окончании ее вы будете свободны от всех обязательств, что сегодня возьмете на себя. Кабинет директора Дамблдора. Вернулся Дамблдор к себе в кабинет злой, как сотня драконов. Ну еще бы, какой-то юнец обхитрил его, обвел вокруг пальца, заставил подписать и заверить магией документ, вернее обязательства, и теперь у него не осталось никаких путей отступления. Он, самый сильный великий и светлый волшебник столетия, который всегда сам предпочитал расставлять фигуры на доске и играть ими, сам оказался фигурой в чужой игре. Хи-хи, зелье профессора Снейпа в действии. А вот интересно, доморощенный шпионишка Снейп перешел на третью сторону, или его использовали, чтобы добраться до меня, вслух начал рассуждать Дамблдор. Сейчас, старик хотел вызвать Снейпа к себе и хорошенько расспросить его, но неожиданно его горло сжал спазм. Не сильно, но директор понял, что магия предупреждает его не делать этого. Скрипнув зубами от бессилия и почти смирившись с поражением, директор взялся приводить свои дела в порядок. Собственно, он этим занимался уже какое-то время. Хоть и надеялся он, что Северус найдет лекарство от его проклятия, но на всякий случай подчищал все за собой, не исключая возможной смерти. Все бумажные архивы с компроматом на нужных ему магов он или уничтожил, или продал тем, кто за этот компромат заплатил побольше. С огромной коллекцией воспоминаний сделал то же самое. Осталось только упорядочить собственный архив, чтобы те, кто будет писать его биографию, в будущем не могли ни за что зацепиться и не связали его с некоторыми скандалами и событиями, где он имел неосторожность засветиться. Его образ после смерти должен оставаться кристально чистым и светлым. Ну а то, что заключением соглашения с невыразимцами он подписал свой смертный приговор, уже сомнений не вызывало. Интуиция, которая никогда Дамблдора не подводила, подсказывала ему, что живет он последние дни и из пещеры ему живым не выйти. Может, оно и к лучшему, бурчал себе в бороду уставший старик. Эта боль в руке с каждым днем становится все сильнее. Я ведь был уже согласен на милосердную аваду от Северуса. Но, сразившись с Томом, я стану победителем сразу двух темных лордов. Магическая Британия будет помнить меня, как героя. Ох, как же хорошо было сразу после победы над Геллертом. Почет, слава, все двери передо мной были открыты, все благодарили. Теперь я всего этого не увижу. Даже если выживу в сражении с Томом, проклятие меня доконает. Глава 36. Шанс на жизнь. В кармане Гарри нагрелся фальшивый галлеон, через который он поддерживал связь с Драко. Срочно. Сбор в Блэкхаусе, прочитал Гарри сообщение. Началось, прошептал про себя парень, оглядываясь по сторонам. Он находился возле библиотеки, не то место, где можно быть уверенным, что за тобой не наблюдают. Быстрым шагом он направился в ближайший пустой класс, накинул на дверь запирающее и вызвал верного Кричера. «Кричер, перенесешь меня домой и возвращайся под амулетом сюда же. Потом выйдешь из класса и направишься в спальню. Скоро будет ужин, но тебе не обязательно идти в большой зал. Если не Вилла или кто-то другой тебя спросит, почему не идешь, скажешь, что болит голова, что ты выпил зелье и хочешь поспать. Попросишь не беспокоить до утра». Кричер понял, Кричер все сделает. Закивал домовик, мигом перенес его в дом на Гримма и сразу же вернулся под личиной своего хозяина в Хогвартс выполнять задание. Буквально через минуту, как Гарри настроил камин для своих союзников, во вспышке зеленого пламени показался профессор Снейп, а за ним сразу же Драко. «Что-то случилось?» – спросил Гарри, не в силах удержать беспокойство. Он, конечно, знал, что разработка операции на финишной прямой, вот и боялся, что возникли какие-то непредвиденные трудности. «Мы это скоро узнаем», – спокойно ответил профессор, чем немного разрядил напряжение. «Если бы случилась беда, он бы знал об этом и поставил в известность Гарри. Организовать встречу меня попросил мистер Джонсон, он должен прийти с минуты на минуту». И, будто услышав профессора, мистер Джонсон вышел из камина. «Добрый вечер, господа. Простите, что пришлось вас так неожиданно оторвать от ваших дел. У меня новость одновременно хорошая и плохая. Дождемся лорда Малфоя». А, вот и он. После неформальных приветствий, за несколько месяцев постоянных встреч все друг друга считали если не друзьями, то хорошими приятелями уж точно, когда все расположились в любимой малой гостиной Блэкхауса, слово взял мистер Джонсон. «Начиная с августа месяца, как только я узнал о Личе, Крестражах и прочем, я дал указание своим подчиненным исследовать метку». Бровь Северуса взлетела вверх, демонстрируя удивление, как и слегка округлившиеся глаза Люциуса. «Нашли мы в Лютном одного из пожирателей, носящего тату известного вам дизайна еще с прошлой войны. Я не хотел вам рассказывать, так как никаких более-менее положительных результатов это исследование не дало, а вот вчера наш великий светоч приволок очень интересный фолиант, и... представляете, мои ребята разобрались в работе метки и даже смогли заблокировать связь с тем самым. Не может быть, едва ли не хором воскликнули лорд Малфой и лорд Принц. Может, друзья, улыбнулся мистер Джонсон такому единодушию. Может, но в чарах, которые блокируют метку, есть один существенный недостаток. Действуют эти чары недолго, минут 10, а потом слетают. И накладывать их не так легко. Вот, потом посмотрите расчеты. Сэмюэль положил на столик перед собой пергамент. «Собрал я вас сейчас для того, чтобы сообщить вам эту новость и научить накладывать эти чары на себя. Дамблдор утверждает, что когда Лич исчерпает свои силы, потянет магию через метки. И, учитывая, что дуэль будет смертельная, может вытянуть всю магию до донышка. Это, в свою очередь, осложнит положение Дамблдора, так как он тянуть магию извне не сможет. Драко сидел бледный и откровенно напуганный, да и оба лорда тоже не лучились спокойствием, хотя и пытались держать эмоции в руках. Лишь Гарри сочувственно смотрел на своих союзников. «Я предполагал что-то подобное», — после небольшой, но тяжелой паузы начал говорить профессор. «Спасибо, Сэмюэль, это даст нам шанс не стать скрибами. Показывай свои чары». Сложность чар заключалась в том, что маг накладывает блокировку не на метку, а на свое магическое ядро и чувствует себя при этом очень некомфортно. Это все равно, что перекрыть себе доступ кислорода. Сколько человек может не дышать, от одной до нескольких минут, в зависимости от индивидуальных особенностей человека и тренировок. Вот приблизительно то же самое и с блокированным ядром. Гарри тоже научился накладывать эти чары. Не на себя, конечно, а на других. «Профессор Снейп, а вы знаете, сколько в школе ребят носит метку?» — спросил он, когда мистер Джонсон сказал, что у него все правильно получилось. 10, коротко ответил профессор. «Им тоже надо помочь», — несмело предложил Гарри. «Я возьму это на себя», — кивнул Северус. «Если позволите, я могу помочь. В момент битвы вам нужно будет накладывать чары на себя, вы не сможете поддерживать еще 10 человек». «Спасибо, Гарри, думаю, твоя помощь будет мне необходимой», — поблагодарил профессор, а потом обратился к Джонсону. «Сэмюэль, а как же быть с остальными меченными? Из них же смогут тянуть магию. Трое нас и еще 9 моих учеников большой помощи Дамблдору не окажут, учитывая, сколько...» «Я тебя понял, Северус. Мои ребята тоже об этом подумали. Они разработали несколько артефактов, которые должны создать над пещерой что-то типа антиаппарационного купола. Только этот купол должен блокировать магию того самого. Но, как вы понимаете, предварительных испытаний провести мы не сможем и гарантировать, что купол сработает, соответственно, тоже. Потому-то я и собрал вас, чтобы обучить этим чарам и рекомендовать обучить как можно большее количество людей. Вы же сможете подать эти знания под разными легендами, а там уже они друг друга будут обучать. Фанатиков, готовых отдать жизнь за того самого, не жалко, а у нормальных людей будет шанс. Да и Дамблдору поможем, увеличив его шансы на победу.